Глава 27. «Да, мы покроем все затраты», – на автомате повторила в трубку Анастасия Георгиевна. В вип-палате, она называлась Сьюит, коридор соединял комнату больного с небольшой гостиной. Кондиционер, диваны и кресла вокруг низкого квадратного стола. На белой стене безликая картина с абстрактными цветами. Единственная больница с аппаратом МРТ в штате Гуанахуато находилась в городке Силая, в 100 километрах от них. Виктор экстренно вызвал вертолет для транспортировки Фабио, а Анастасия Георгиевна, Тая и Вадим запрыгнули в арендованный бизнес-джет, следующий за ним же. Полет дался Таине тяжело. Ее состояние перешло в новую стадию – мелкий озноб и подступающие к горлу рыдания. Но обстановка была такой камерной, стены джета сжимали людей друг к другу, а напротив через проход сидела мама и, не давая себе послаблений, один за другим решала по телефону вопросы. Девушка дышала, сдерживалась, старательно задавливала все в себе. Она не хотела сейчас поднимать обиды и обвинения против родителей. Что это даст? Если начать разматывать то, что накопилось между ними за годы, этот ком не остановится, пока не подомнет под себя все. Раз Тая отлучилась в туалет, включила напор в раковине и слегка дала себе волю. Затем ополоснулась холодной водой, но нос предательски краснел. Вадим косился на нее и молчал, только крепко сжимая ее ладонь, когда девушка садилась к нему обратно. Выйдя во второй раз за 15 минут из кабинки, Таина увидела, что мама задремала. «Не отпускает?» – спросил шепотом юноша, стараясь не разбудить спящую. Тая шмыгнула носом. «Вот скажи мне», – она повернула к нему свое опухшее лицо. «Что мы за семья такая, если даже не знали, какие у дедушки носовые платки? Мы могли спасти его, предотвратить все это, как только полицейские описали платок от второй мумии. Мы могли приставить к нему охрану. Мы вообще семья?» Она подавила судорожный вздох. «Мы можем так называться?» «Вы семья», – уверенно произнес Вадим. «Просто специфичная». Таина саркастически фыркнула, и у нее из глаз снова полились слезы. Парень потянулся за салфетками на столе. «Выпей воды», – он помолчал и добавил. «И ты спасла его. Твои родители должны тобою гордиться». «Я очень надеюсь, что дедушка выживет», – пробормотала Тая, вытирая щеки. Ей хотелось поблагодарить в ответ, но не хотелось, чтобы это выглядело как похвала за похвалу. Таина крепче сжала его руку, уткнувшись головой в плечо. Подумать только, Вадим сумел продержаться и поднять наверх хрупкого Фабио. Виском Тая чувствовала мышцы руки, и до нее немного долетал стук сердца, возможно, ее собственного. Девушку быстро сморила в сон. Но тут они прилетели. «Да, выпишите счет и добавьте к проживанию в отеле», – повторила в телефон Анастасия Георгиевна. «Мы, разумеется, оплатим все расходы и ремонт». Мама вела телефонную бомбардировку по нескольким номерам одновременно. Разные инстанции, разные организации, разные звенья цепи. К дедушке пока не пускали, Вадим и Тая по очереди ходили к автоматам со снеками и просто размять ноги. Таина залезла всеми конечностями на кресло, достала свои записи и вела поиски в интернете через телефон, что было не очень удобно. «Хочешь, дам ноут?» – предложил Вадим. Девушка ошарашенно подняла нос от экрана. «Да этот парень святой!» «У тебя есть?» – пролепетала она. «Здесь с собой?» «Да», – растерялся Вадим. «А что такого? Я прихватил загрузить фотографии, чтобы было не слишком скучно. У меня интернет оплачен». «Если ты сделаешь мне предложение, ответ будет «да», – перебила его Тая. Юноша вскинул брови. «Невысокие у тебя требования», – резюмировал он после паузы. «Нет, ну я поломаюсь, конечно, и подумаю», – закатила глаза Таина. «Но ноут, да, да и да, уф, спасибо, как же мне его не хватало». «Если что, я только одалживаю», – вставил Вадим. «Угу», – промычала девушка, уже по уши погруженная в поиски. Тут из палаты Фабио вышла медсестра и подошла к Анастасии Георгиевне. Мама сразу оборвала очередной звонок и обратилась вслух. Медсестра что-то негромко говорила по-испански. «Мы можем пройти к дедушке», – перевела Анастасия. «Ненадолго, он очень слаб». «Какие у него повреждения?» – спросила Тая. «Несколько трещин, перелом и ушибы». Казалось, мамины скулы заострились еще сильнее. «В его возрасте может быть чревато. Пойдемте, пока есть возможность», – повторила она. Таине вдруг стало очень страшно. Она не могла объяснить эту вспышку, эту волну, и почему она накрыла именно сейчас. Их группка прошла по коридору и свернула за поворот к дедушкиной кровати. При их появлении Фабио дернулся в попытке податься вперед, но тут же упал на подушку. Глаза были подернуты пеленой, кожа серела. Рядом с кроватью грозно возвышались пищащие медицинские машины. Медсестра что-то негромко происпанила. Анастасия Георгиевна невесело рассмеялась. «Она говорит, что дедушка все пытается скакать, как кузнечик. Бойкий он наш». «Да, деда такой», – подумалась Тая. И по парку он на своих двоих разгуливал, игнорируя предложенную коляску. По-другому к дальнему углу сада он бы не прошел. Мама присела на стул рядом с кроватью и взяла вялые ладони Фабио в свои. Медсестра вышла. Дедушка из-под век окинул собравшихся мутным взглядом. Таина не могла судить, понимает ли он до конца, где он, с кем и что происходит. По лицу Фабио пробежала судорога. «Эстрелас!» – вдруг с запинкой, но внятно прошепелявил он. «Звезды!» «Звезды?» – переспросил Вадим. Тая испуганно к нему обернулась. «Видимо, дедушка-таки плох!» – звучало, как предсмертный бред. «Длинный тоннель, свет в конце, звезды манят. Ох, нет, только не это!» Внезапно Фабио рывком сжал руки Анастасии Георгиевны. Та аж вскрикнула. В полупрозрачном старике обнаружилось немало силы. Фабио потащил ладони на себя, и маме пришлось податься вперед. Кардиомонитор пищал, как бешеный. «Послушайте!» – каждое слово давалось дедушке с трудом. Следующее он пробормотал невнятно, но затем с новым энтузиазмом повторил «Звезды!». «Позовите врача!» – с ноткой паники приказала Анастасия Георгиевна. «Зажигают! Ключ! Записи!» Фабио захлебывался пеной из слов. Его энергия шла на спад. «Ключ! Маяк!» На середине звука голова дедушки упала на подушку. Он потерял сознание. Пахло спиртом, пищали аппараты, в комнату вбежали врачи. Глава 28. Решили так. Мама остается с дедушкой до прибытия Виктора и возвращается на бизнес-джетте. Таина и Вадим, не мешкая, добираются в Гуанахуато на автобусе. Тая в прострации топталась в углу, не сводя отстраненного взгляда с абстрактной картины на стене. Вадим обратился к Анастасии Георгиевне. «Что будет со свадьбой?» «Что будет?» – устало ответила та. «Будем проводить. У нас гости из двух стран и уплачено уйма денег». Парень промолчал, решив не задавать больше вопросов. «Я осмотрю дедушкины вещи», – подала голос Тая. Мама только махнула рукой. Таина подошла к ящику и, присев на корточки, стала осторожно разбирать сырую одежду. Осмотрела обувь, проверила карманы, всевозможную мелочь, лежащую сбоку. Она не нашла того, что искала, и неодобрительно закусила губу. Вадим наблюдал за ней. Тая погрызла ноготь, достала мобильный и затыкала по экрану. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась Анастасия Георгиевна. «Звоню папе», – был ответ. «Не отвлекай его», – посоветовала мама. «Он заканчивает дела и летит сюда». Таина, услышав в динамике автоматизированный голос, раздраженно замычала. «Вне доступа, мам!» Девушка выглядела не на шутку встревоженной. «Что за приданное будет у Жанны?» «Приданное?» – не поняла та. «Да, дедушка говорил про приданное, ты знаешь?» Анастасия Георгиевна была в той степени растрепанности состояния, когда нет сил ни на реакции, ни на вопросы, ни на сарказм с иронией, ни на воздевание рук к небу. Фабио с Виктором хотели устроить сюрприз, мне ничего не рассказывали. Таина выругалась. «Лучше я дождусь папу с тобою вместе», – решила она. «Ну уж нет», – собрала остатки грозного голоса мама. «Автобус через 40 минут. Вы с Вадимом возвращаетесь». «Но никаких «но», я сказала». «Ладно», – Тая вздохнула. «Мам, тогда, пожалуйста, узнай ты и сообщи мне сразу, как сможешь. Это может быть очень важно». «Знать, какое приданное у Жанны сейчас?» – недоуменно вскинула подбородок Анастасия. «Да?» – сквозь зубы процедила девушка. «Знать, какое приданное у Жанны?» Она устало прикрыла веки. «Мам, неужели ты так и не поняла за эти дни, что я ничего просто так не спрашиваю?» Мама поникла, ее лицо задрожало. «Ох, Иха, прости, прости меня!» Она неожиданно встала, подошла к дочери и обняла ее. В палате повисла тишина, только пищали мониторы. Таина чувствовала себя такой измотанной. «Ты умница!» Разомкнув объятия, обратилась к ней Анастасия Георгиевна. В ее глазах стояли слезы. «Я не всегда говорю тебе это, но ты умница!» «Спасибо!» – чуть слышно пробормотала Тая. «Спасибо!» «Пойдем!» – обратилась она к Вадиму. «Дедуля, увидимся!» Фабио лежал без сознания и слышать ее не мог. Они сели в такси и погрузились в вечерний поток, движущийся по широкому шестиполосному шоссе. Поворот, и улицы стали сужаться, сужаться и еще сужаться. «Что ты искала в вещах Фабио?» – рискнул нарушить молчание Вадим. Таина в раздумьях поерзала на сиденье. Ее голова лежала у него на плече, но мыслями девушка была далеко. «Ключ?» – прищелкнула пальцами она. «А ведь знаешь, у меня была теория, стройная, но после того, что случилось с дедушкой, после всего, что он сказал, я думаю, а вдруг оно не так, вдруг оно имеет корни глубже? С чего бы ему сейчас, вот сейчас, описывать не убийцу, напавшего на него, а вспоминать про ключи, записи и звезды?» «Бред человека с травмой головы», – предположил юноша. Ответа не последовало. «Хм, с ноутбуком что-нибудь получилось?» – предпринял еще попытку он. «Я искала следы Белиции Монтиэль», – отозвалась Таина. «Загадочная фальшивая мумия, но это сейчас не так важно». «Нет. Знаешь, что важнее мумии в коридоре?» – повернула она лицо к Вадиму. «Почему Самсон подрался в первый вечер с Кочедой Мамани? Поверь мне, это гораздо, гораздо любопытнее». Парень вскинул брови. «Если у тебя стройная, как ты говоришь, теория, поделись ею, будь любезна, потому что я совершенно не улавливаю ход твоих мыслей и вообще, что происходит», – признал он. «Возможно, из меня и правда выйдет хороший журналист», – все так же в усталой задумчивости протянула Тая. «Я объясню тебе, и как я вышла на первое, второе, третье, и как сокращала круг подозреваемых, кстати, сейчас их 5 штук. Вадим аж приподнялся на сиденье. 5 подозреваемых? Всего?» Таина поддакнула. «Ты уверена?» Девушка свела брови, подумала и утвердительно кивнула. «Да, и мне надо со всеми переговорить, проверить алиби, выявить, что все-таки двигало преступником, хотя у меня есть идеи. Но дедушка выбил из-под меня все опоры». «Не то чтобы намекаю, но ты поделишься подозреваемыми или мне продолжать теряться в догадках?» «Знаешь», – закусила губу Тая, – «в Гуанахуату нет ни одного маньяка, здесь нет моря. Что Фабио мог иметь в виду?» Юноша выжидательно смотрел на нее, молчание затягивалось. «Централ де автобусес», – объявил с переднего сиденья водитель. «Грасиас», – отозвался за них обоих Вадим, протягивая монеты. На автовокзале Таина сама себе приказала встряхнуться. Если бы она не была такой обессиленной, день выдался абсолютно сумасшедшим. 2 покушения на ее жизнь, 1 предотвращенное убийство, подсунутая под дверь мумия, откровение домашних и загадки от Фабио. Подобного с лихвой хватило бы на целую поездку. И поразительно, как повезло, что рядом был Вадим. На самом деле только расследование и помогало не зависать, глядя на него, все время. Из головы не выходила картина, когда, спасая дедушку, он выбирался из воды в мокрой рубашке и с влажными лицом и волосами. Рядом суетились медики и полиция, но что его, что ее взгляды нет-нет, а пробирались друг к другу. В джете Тая сидела вплотную, и как-то совершенно естественно ее голова оказалась у него на плече. Даже забавно, что, увидев его впервые 2 дня назад, она решила, что предпочитает другие типажи. Сейчас так не казалось. Девушка чувствовала щекотливую близость и волнение от мысли, что, возможно, она ему тоже нравится. Должна ведь нравиться. Вот и сейчас парень смотрел на нее. «А о чем ты думаешь?» – поинтересовалась Таина. Вадим полуулыбнулся. «О всяком. Глубокомысленно. Ты так и не рассказала, кто числится в списке твоих подозреваемых», – напомнил юноша. «По уклонению от ответов я начинаю подозревать, что там значусь я». Тае захотелось подразнить его. «Вполне возможно. Надеюсь, я на первом месте». «Лучше тебе и не знать, насколько первое место ты успел занять в моих списках». Вместо этих слов девушка рассмеялась и стала искать на экране расписание их автобуса и номер платформы. «Опоздаем», – бросила она. «Пойдем, все расскажу внутри». Кресла в микроавтобусе опускались, и каждая оснащалась телевизором и наушниками. Ноги можно было закинуть на подставку. В хвостовой части находился идеально чистый туалет с раковиной. Проверив, что соседние места либо пустуют, либо их обладатели, заткнув уши наушниками, погрузились в кино, Таина повернулась к Вадиму и чуть не впечаталась в него лбом. Парень, криво усмехнувшись, со смешком отодвинулся чуть дальше. Но и глаза, и губы все равно были слишком близко, а спинки сидений закрывали от подглядываний со стороны. Чтобы сбросить растущее внутри напряжение, Тая поспешно оборвала этот контакт и отбойно колотящимся сердцем принялась развивать линию о расследовании. Она кашлянула. «Впервые я увидела убийцу в шлеме в апартаментах Гектора Гарсии, нашего мексиканского адвоката. Я практически уверена, что это сам убийца, если нет его ближайшее окружение. Все произошло в какие-то минуты после убийства Гарсии. Обозначим его как труп номер 1. Предположительный убийца – белый мужчина достаточно худощавого, но крепкого телосложения. Рост между 175 и 180 сантиметрами. Цвет кожи было видно по шее, и именно это существенно облегчило задачу». Вадим внимательно ее слушал. «Накануне я также стала свидетельницей происшествия в музее. Кто-то оставил послание на дисплее с мумиями, погибшими насильственной смертью». «Об этом писали утром в газетах». «Да, но не знаю, упомянули ли там следующее. Под заколотым положили весы, символ юристов, под утопленником платок с вышитой звездочкой, над похороненной заживо визитку нашей фирмы. Гектор Гарсия... юрист. Был заколот. Фабио сегодня пытались утопить». Юноша страшно побледнел. «Это же значит, что...» – начал он. «Да», – перебила Таина. «Оно выглядит и звучит так, словно нас ждет еще одно убийство. Или убийца хочет, чтобы мы так думали. Зачем вообще кого-то предупреждать о подобных планах?» Вадим хмурился и отрицательно мотал головой своим мыслям. «Визитка фирмы может быть намеком на главу корпорации, на твоего отца?» Тая пожала плечами. «Папу с утра до вечера окружают коллеги и телохранители. К тому же...» – она вздохнула. «Понимаешь, я не исключаю, что убийцей и является мой отец».